Глава 9. Ярослава. Мы ехали молча. Казалось, что воздух в машине стал таким густым, что дышать было невозможно. Я упрямо смотрела в окно, пытаясь игнорировать того, кто сидел рядом. Дамира Султанова собственной персоной. Человека, который нагло перевернул мою жизнь с ног на голову. Буквально одним заявлением. Жена. От одного воспоминания об этой фразе по позвоночнику пробежал ледяной холодок, а сердце тревожно застучало быстрее. Что вообще сейчас произошло? Он нагло ворвался в мою жизнь, нарушил все границы, да еще и прилюдно заявил, что я его жена. Будто я вещь, которой он может спокойно распоряжаться по своему желанию. Я стиснула зубы до боли, чувствуя, как внутри закипает смесь ярости и отчаяния. «Ты собираешься молчать всю дорогу?» Наконец резко произнес Дамир, не отрывая взгляда от дороги. «А что ты хочешь услышать, Султанов?» Зло огрызнулась я, поворачивая голову к нему и чувствуя, как щеки мгновенно вспыхивают от гнева. «Благодарность за то, что ты выставил меня своей собственностью перед человеком, который пугает меня до чертиков?» «Я спас твою задницу, Ярослава». Его голос звучал спокойно, даже холодно. Он по-прежнему не смотрел на меня, полностью сосредоточившись на дороге. Хотя мог бы просто проигнорировать ситуацию и позволить тебе самой разбираться с последствиями твоих решений. «Ты невероятно великодушен!» Я едва не зашипела от бессильной злости, отворачиваясь обратно к окну. «Лучше бы просто прошел мимо, как обычно делал все эти годы». После этих слов Дамир резко сжал руль, и его костяшки побелели. Атмосфера стала еще более гнетущей, но я упрямо не хотела смотреть на него. Внутри меня все сжималось от горечи и разочарования, смешанного с каким-то странным, пугающим волнением от его присутствия. Когда мы подъехали к дому моих родителей, я резко выскочила из машины, хлопнув дверью так, что та едва не вылетела из петель. Если такое вообще возможно на таких автомобилях. Мне нужно было хоть ненадолго оказаться от него подальше, но Дамир оказался рядом мгновенно, снова поймав меня за локоть. «Ты опять за свое, да?» — процедила я, разворачиваясь и пытаясь вырваться из его хватки. Сердце бешено билось, дыхание сбилось от его близости, а по коже пробежали противные мурашки. «Ты будешь вести себя спокойно», — ровно произнес он, впиваясь взглядом в мое лицо. Иначе Фахир быстро поймет, что наша свадьба — фальшивка. «Как будто кто-то в это вообще поверит. И что ты думаешь, за нами теперь день и ночь кто-то будет следить?» Я с вызовом посмотрела ему в глаза, чувствуя, как дрожат пальцы. «Да и вообще, с чего вдруг женитьба Султанова прошла так тихо, что об этом даже не слышал никто из нашего окружения? Ты хоть головой думал, когда это говорил?» «Именно поэтому ты должна переехать ко мне», произнес он твердо, не отпуская моей руки. «Мы должны выглядеть убедительно, иначе все это не имеет смысла». «Ни за что!» Я резко выдернула руку и шагнула назад, гневно сверкая глазами. «Это мой дом, моя жизнь, и я сама решу, где мне жить!» «Я не дам тебе вляпаться в еще большие проблемы». Тихо и холодно бросил он, глядя так, что я едва не вздрогнула. «Хватит уже вести себя, как капризная девчонка. Ситуация слишком серьезная, чтобы играть в твои обиды». Я раскрыла рот, собираясь выпалить еще какую-то резкость, но он резко отвернулся и двинулся к дому. Я поспешила за ним, чувствуя, как внутри меня закипает бешенство. Оказавшись на кухне родительского дома, Дамир совершенно невозмутимо расположился за столом. Достал ноутбук и начал что-то спокойно набирать на клавиатуре, полностью игнорируя мое раздраженное пыхтение. Та самая кухня, на которой 10 лет назад он впервые поцеловал меня, теперь стала местом нового противостояния. Я металась по кухне, то убирая со стола цветы от Фахира, которые теперь бесили меня еще сильнее, то громко звеня посудой, пытаясь хоть как-то вывести его из себя. Но Дамир оставался совершенно равнодушным, даже не поднимая на меня глаз. «Цветы надо выкинуть», вдруг произнес он, не отрываясь от ноутбука. Его голос звучал спокойно и совершенно непреклонно, как приказ. «Может, ты перестанешь уже мной командовать?» Я резко повернулась к нему, едва не задохнувшись от возмущения. «Это мои цветы, мой дом и мои правила. Я сама разберусь, что с ними делать». Только сейчас он поднял глаза, и взгляд его был настолько ледяным, что меня невольно пробила дрожь. «Это цветы от Магомедова», — произнес он медленно, будто объясняя что-то маленькому ребенку. «А для всех вокруг ты теперь моя жена. Жена Султанова не принимает цветы от посторонних мужчин. И уж точно не от этого ублюдка. Или мне нужно объяснять это очевидное правило?» Я замерла, чувствуя, как по щекам медленно разливается жар. Его слова разозлили меня еще больше, но я понимала, что он прав, черт его возьми. Я раздраженно подхватила огромную корзину и вытащила ее на улицу, силой бросив возле крыльца. Удивительно, что сил хватило. Вернувшись на кухню, я скрестила руки на груди и гневно посмотрела на него. «Доволен?» «Абсолютно», — холодно ответил он, снова уткнувшись в экран. Мы молчали. Атмосфера стала почти невыносимой. Я нервно мерила шагами кухню, чувствуя, как внутри все переворачивается от ярости и бессилия.